Лис. Полицейская машина штата взвыла сиреной, и даже с расстояния в милю звук заставил меня вжаться в кресло. Люк задергался. Несколько секунд он пытался затолкать метамфетамин глубже в трусы, потом достал его, потом решил было спрятать под сиденьем, потом запаниковал и просто застыл с пакетом в руке. Мне хотелось крикнуть ему. «Люк, что ты натворил? Втянул меня в историю с наркотиками и посадил в тачку, да еще, похоже, угнанную? Всего 2 часа назад я думала, что моя мечта вот-вот сбудется, а теперь мне грозит длительный тюремный срок за то, к чему я не имею никакого отношения. Кажется, в этом и есть суть моей ничтожной жизни!» Вместо этого я заорала. «Ты долбанный идиот!» Расстояние с полицейской машиной сократилось до 3/4 мили. Я ехала со скоростью 45, разрешенный предел, и увеличивать ее не стала. «Жми на газ!» — крикнул Люк. «Открой окно!» — крикнула я в ответ. «Они увидят, если мы выбросим!» «Мы!» «Очень забавно! Хотя, наверное, технически мы теперь заодно. Забавно и другое!» Я заговорила низким голосом, размеренно и абсолютно серьезно, и Люк сразу сосредоточился, когда я сказала. «Люк, открой окно! Сейчас же!» Он послушался. Я посмотрела в зеркало заднего вида, потом вперед. До Рейкер-Роуд оставалось 100 ярдов. Я включила сигнал поворота. «Там же мы от него не смоемся!» — заорал Люк. «Оставайся на этой дороге и газони как следует!» Он потянулся к рулю. Я ударила его по руке. Он взвыл и отдернул ее, будто ему сделали больно и обидели, хотя это только предстояло. Через несколько минут на его запястьях могут защелкнуться стальные наручники. «Уймись», — сказала я. Я ехала, не превышая скорости, будто и не видела полицейского. Просто наслаждалась видами этой лесной страны чудес. Перед Рейкер-Роуд я притормозила. «Он поедет за нами! Он же нас видит!» — заверещал Люк. «Я же велела тебе заткнуться! Так вот, заткнись! Закрой пасть сию минуту!» Может, солидности и не хватало, но для результата оказалось достаточно. Люк шваркнул кулаком по приборной панели и затих. Я медленно повернула на 90 градусов и въехала на Рейкер-Роуд. Полицейский на несколько мгновений скрылся из виду, и я нажала на газ, подняв пыль на щебеночной дороге. Шины взвизгнули. За пикапом поднялось огромное грязевое облако. Я сбросила скорость. «У нас 5 секунд. Сейчас с моста выбросишь свою отраву». «Может, у нас было 10 секунд», но я не собиралась рисковать. До ржавого моста через Рейкер-Крик оставалось 50 ярдов. Дальше однополосная дорога спускалась к реке Соскуэхана. Вот и мост. Я посмотрела в зеркало заднего вида. Полицейский еще не повернул. «Бросай!» — крикнула я. Люка парализовала от страха. Не знаю, чего именно он боялся. Полиции, метамфетамина, долго капу. Он сидел, не шевелясь. Я потянулась к его коленям, выхватила пакет с метамфетамином и вышвырнула из окна. Пакет ударился о стальную балку и разорвался. Метамфетамин рассыпался и канул в воду под мостом. Если там водится какая-то рыба, будет теперь не один день метаться по Рейкер-Крик. Позади нас вздымалось грязевое облако. Еще 3 секунды, и я увидела мигающие огни полицейской машины. Она только что сделала поворот. Видеть, что я выбросила пакет, водитель точно не мог. Я проехала через мост и, увидев широкую обочину, притормозила и остановилась. Полицейский подъехал за нами. Из динамика на крыше машины он рявкнул. «Заглушите двигатель и положите руки на панель». Эти слова вывели Люка из ступора. Он выполнил команду, я тоже. «Оставайтесь в машине», — велел полицейский через динамик. «Не двигайтесь». Мы с Люком сидели в пикапе, положив руки на приборную панель, и ждали. Полицейский наверняка вызвал подкрепление. Не будет же он один проверять подозрительную машину на пустынной лесной дороге. «Люк», — пробормотала я, — «в этой тачке есть что-нибудь еще?» «Это не тачка, это пикап», — сказал он. «Отвечай». «Насколько я знаю, нет». «Ты его угнал?» «Все будет хорошо. Говорить буду я». Я искренне, хотя и не без горечи, рассмеялась. «Ага, Тогда через час мы будем в тюрьме. Так что закрой рот и сиди. Я знаю, что надо делать». Через минуту с противоположной стороны появилась еще одна машина полиции штата с мигалками. Она остановилась прямо перед нашим бампером, и пикап оказался полностью заблокированным. Полицейский в машине у нас за спиной открыл дверку и медленно двинулся к нашей водительской двери. Его рука сжимала пистолет в кобуре. Другой полицейский тоже вышел и встал на обочине перед нами, не сводя глаз с люка. Этот явно нервничал, кажется, так и жаждал выхватить пистолет. «Выйдите из машины, мэм», — распорядился первый полицейский. «Это ты, Джизи?» — спросила я. Пылевое облако оседало, немного пыли попало мне в глаза, но я и не думала шевельнуть рукой, чтобы их протереть. «Да, привет, Лиз. Держи руки так, чтобы я их видел. Хорошо?» «Конечно». «Извини, что так, но...» «Что это за шутки?» — возмутилась я, изображая из себя невинность. Я вышла из грузовичка, держа руки перед собой. «Эта машина в розыске», — сказал Джизи. Он работал вышибалой в местных барах, где я выступала, и мы были знакомы. А пару лет назад, наконец, подошла его очередь, и полиция штата отправила его учиться в академию. «Серьезно, что ли?» Я вытаращилась на Люка. «Это же грузовик Люка! Правда же, Люк?» Несмотря на прошлое знакомство, Джизи вел себя по-деловому, что вызывало у меня уважение. «Лиз, не сделаешь мне одолжение? Обойди грузовик спереди, положи руки на капот и позволь полицейскому тебя проверить. У тебя оружие есть?» «Нет», — ответила я. «Пусть проверят». Я выполнила его просьбу. Меня слегка похлопали. В джинсах и футболке особенно ничего не спрячешь. Клюк у Джизи оказался не так дружелюбен. «Опять ты?» — сказал Джизи. «Что значит «опять»?» — спросил Люк. «В прошлом году я задержал тебя возле Орки за хулиганство в пьяном виде». Джизи пнул Люка, заставив того широко расставить ноги, не нашел у него оружия и отступил назад. «Джизи!» — сказала я. «Не объяснишь, в чем дело?» «Почему вы свернули на эту дорогу, Лиз?» «Ехали к реке прогуляться. Может, слопать в маке по бургеру». Я одарила его самой веселой улыбкой, какая была в моем арсенале. «Я видела, что ты включил мигалку, но решила, что ты гонишься не за нами. Черт, я же скоростной режим не нарушала. Разве нет?» «Как ты попала в этот грузовик?» «Меня подобрал Люк. Сказал, что одолжил его. А что такое?» «Нам сообщили, — сказал Джизи, — что этот грузовик угнали из автомастерской Гарри». «Неправда!» — воскликнул Люк, и по тону было ясно. Он лжет лишь отчасти. «Позвоните Гарри, он вам скажет!» «Тогда зачем он заявил об угоне?» — спросил Джизи. «Может, забыл. Он сказал, что я могу одолжить его. Я у него работаю». «То есть он разрешил тебе взять машину?» — спросил другой полицейский. «Я только что это и сказал. Разве нет?» Кажется, Люк нарочно злит полицейского, будто хочет получить дубинкой по голове. Это же надо так уметь все делать через задницу. «Джизи, может, ты позвонишь этому парню?» Начала я, но Люк тут же встрял. «Да, позвоните Гарри, сейчас же, потому что...» «Люк», — сказала я, стиснув зубы, — «пожалуйста, помолчи секунду». Я снова повернулась к Джизи. «Может, это недоразумение? Люк работает на Гарри, а навыки общения — не самое сильное его место. Что-то могло потеряться при переводе». Джизи снял с плеча микрофон и нажал на кнопку. «Кэрол, ответь!» Через мгновение сквозь помехи прозвучало. «Кэрол слушает. Соедини меня с Гарри Конроем. Он заявил об угоне пикапа». «Принято». Пока мы ждали, Джизи спросил. «Как поется, Лиз?» «Хорошо», — ответила я. «Спасибо, что спросил. У тебя как дела?» «Ну, как сказать. Купил новый дом в Лимроке». «Ух ты, поздравляю! Отличный район, у озера». «Да, там здорово». Люк, всегда готовый все понять не так и взбелениться, спросил. «Это надолго?» Джизи посмотрел на меня и негромко спросил. «Он что, придурок?» Я пожала плечами. Джизи сказал. «Он твой парень?» «Да!» — воскликнул Люк. Мои глаза чуть не выкатились из орбит. «Мне надо было кое-куда подъехать», — объяснила я. «Моя машина сгорела и...» «Джизи, ответь!» — пискнуло радио. «Слушаю, Кэрол. Гарри на связи. Переключаю». «Алло», — раздался голос. «Гарри, ваш пикап у нас». «Чёрт, быстро вы управились. Он цел?» «Да. Парень говорит, что вы ему грузовик одолжили». «Я никому ничего не одалживал. Что за парень?» «Люк Дан. У меня сейчас включена громкая связь. Он вас слышит». Люк закричал. «Скажи им, что ты одолжил его мне, Гарри! Ты же одолжил, помнишь?» «Одолжил тебе? Когда?» «Ты сказал, что я могу пользоваться твоим грузовиком!» «Это, блин, было на той неделе. Разрешил один раз, на час. А ты, значит, решил, что можешь брать его без спросу, когда захочешь? Совсем офонарел?» Ответа на этот вопрос у Люка не было, но вопрос, похоже, заставил его задуматься. «Так что, Гарри?» — спросил Джизи. «Что будем делать? Считать, что грузовик угнали?» «Он меня еще слышит? Люк, ты меня слышишь?» «Да. Сейчас же гони грузовик сюда. Конечно, ясное дело. И считай, что ты уволен, долболоб. Видеть тебя больше не желаю». С последними словами я была полностью согласна. Второй полицейский пошарил под сиденьями пикапа. Залез в бардачок, обыскал всю машину. Не найдя ничего интересного, он кивнул Джизи, и тот позволил нам уехать. Пока Люк залезал в пикап, Джизи тихо сказал мне. «Вот не думал, что ты тусуешься с такой публикой, Лис». «Знаю, но...» Хорошего объяснения не нашлось, и я пробормотала. «Все не так просто. Спасибо тебе, Джизи. Удачи на новом месте». Мы с Люком поехали. На мосту он стал коситься вниз. «Смотри вперед, Люк!» — велела я. Больше из моего рта не вылетело ни слова. Через 10 минут я вышла из грузовика и возле своего дома хлопнула дверцей. Люк уехал. Я вошла в дом и села на диван, едва не задохнувшись при мысли о том, что запросто могла на 15 лет загреметь в тюрьму. Две банки пива, остававшихся в холодильнике, я проглотила в рекордно короткий срок. Час спустя, когда я так и лежала на диване, вдруг раздался стук в дверь. Я открыла. Люк попытался протиснуться внутрь. Я жестко загородила ему дорогу. «Можно войти?» — спросил он. «Нет, Люк, иди домой». «На минутку! Мне только отлить! От мастерской Гарри топал пешком!» «Нет! Не заставляй меня повторять, а то вызову полицию! Они не сильно обрадуются, если снова услышат твое имя!» «Знаешь, кто еще не сильно обрадуется?» «Кап! Совсем не обрадуется! Мы должны что-то придумать, Лис! Быстро!» «Никаких «мы» больше нет, Люк!» «Он так не считает! Сколько ты должна ему за машину?» «Это он мне должен!» «Теперь слушай меня ты! Помнишь, я сидел в тюрьме Кэрол Вэлли? Один парень был должен Капу сигарету. Парень сказал, что Кап просто дал ему покурить, а Кап сказал, что он ему сигарету продал!» У Капа своя шайка, так что с ним лучше не спорить. Знаешь, что было дальше? Кап ударил парня в глаз. Слышишь? Заточенным куском металла прямо в глазницу. Из-за одной сигареты. Кап сказал, что парень дал слово, и это дело принципа. Сейчас он на свободе, у него шайка байкеров. Он их механик, и можешь мне поверить. Даже эти парни его боятся. Они сделают все, что он скажет. «Зачем ты связал меня с этим маньяком? Ты же хотела починить свою тачку подешевле. Мол, тебе все равно, кто починит, лишь бы починил. Между нами все кончено. Ты больше не хочешь меня видеть, Лис? Отлично, серьезно, я не против. Но Кап придет за нами. За тобой и за мной. Можешь не сомневаться. Тогда я уезжаю из города». «На чем? Угонишь машину или поедешь на этой?» Он указал на обгоревший остов моего «Шевроле» перед домом. Тут он меня уел. «Если решишь угнать машину, мой тебе совет», — продолжил Люк. «Продай ее и расплатись с Капом, потому что выследить нас ему — расплюнуть. Или найти твоего отца и отыграться на нем, если ты свалишь из Локсбурга». Глаза Люка горели страхом. Он спросил. Сколько ты там ему должна? 500 с чем-то?» Он сказал 560. «А теперь мы влипли еще на 3 штуки из-за метамфетамина, который ты выбросила в окошко!» «А ты что хотел? Иначе мы бы сейчас сидели в тюрьме! Слушай, Лис, ты дама толковая, но пойми одно. Мы должны Капу $3,560. И эти деньги надо найти, иначе нам крышка. Ему чихать на оправдания и объяснения. Он думает только о себе». «Но этих денег мне мало. Купить приличную гитару минимум $500. А еще 1000, чтобы съездить в Нэшвилл и заплатить за дешевую гостиницу. А машина? Вот и считай. Это же огромные деньжища!» «У тебя есть что-нибудь, что можно продать?» — спросил Люк. «Серьезно, хоть что-нибудь?» Я покачала головой. «А у тебя?» — спросила я. Он тоже покачал головой. «И что из этого следует?» «Из этого следует, что если не расплатимся с Капом, получим по пуле в голову».